все одно и то же, и никакое внешнее впечатление не в силах здесь что-нибудь изменить или вызвать их на что-нибудь новое. Обращаться к таким старцам с речью все равно, что писать на песке. Наши усилия почти немедленно исчезают без следа. Подобного рода старость на самом деле, конечно, лишь мертвая голова жизни. Наступление второго детства в глубокой старости природа, по-видимому, хотела символизировать происходящим тогда, в редких случаях, появлением третьих зубов. Упадок всех сил в прогрессирующей старости, притом все больше и больше, конечно, явление очень печальное. Однако оно необходимо, даже благодетельно, ибо иначе стало бы слишком тяжелой смерть, которой оно подготовляет дорогу. Поэтому величайшая выгода, какую приносит достижение очень глубокой старости, это эвтаназия, чрезвычайно легкая, никакой болезнью не предшествуемая, никакими судорогами не сопровождаемая и совершенно неприметная кончина. В ведийских упанишадах естественной продолжительностью жизни признается 100 лет. Мне кажется, это верно, ибо мною замечено, что только те, кто переступил за 90-й год, получают себе в удел эвтаназию, то есть умирают без всякой болезни и мучений, а также без апоплексии, без судорог, без хрипения, иногда даже не побледнев, большую частью сидя, и при том после еды. Лучше сказать, они совсем не умирают, а только перестают жить. Во всяком более раннем возрасте человек умирает исключительно от болезней, иными словами, преждевременно. Основная разница между молодостью и старостью остается все-таки та, что у первой впереди жизнь, у второй – смерть. Что стало быть, первая обладает коротким прошлым и долгим будущим, а вторая – наоборот. Хотя жизненный путь отдельных людей и не предначертан в планетах, как учила астрология, однако это с полным правом можно сказать о жизни человеческой вообще, поскольку каждому возрасту ее по порядку соответствует одна из планет, так что над жизнью этой последовательно господствуют все планеты. На 10-м году жизни правит Меркурий. Подобно последнему, человек движется быстро и легко в самом тесном кругу. Его способны взбудоражить пустяки, но он многому и легко учится под властью бога хитрости и красноречия. С 20-м годом наступает господство Венеры. Им всецело овладевает любовь и женщины. На 30-м году господствует Марс. Человек теперь энергичен, силен, смел, воинствен и упорен. На 40-м властвуют 4 планетоида. Жизнь его поэтому расширяется. Он благоразумен, то есть гонится за пользой, под покровительством Цереры. У него есть свой собственный домашний очаг под покровительством Весты. Он выучился тому, что ему требуется знать благодаря Палладе, и, подобно Юноне, царит в его доме хозяйка, его жена. На 50-м же году господствует Юпитер. Человек уже пережил большинство своих сверстников и чувствует свое превосходство перед теперешним поколением. Еще в полном расцвете своей силы он богат опытом и знанием. Он, в меру своей индивидуальности и положения, является авторитетом для всех его окружающих. Поэтому он не хочет уже, чтобы ему приказывали, а желает приказывать сам. Теперь он наиболее пригоден быть руководителем и повелителем в своей сфере. Так Юпитер и с ним 50-летний человек доходит до своего кульминационного пункта. А затем следует на 60-м году Сатурн, и с ним тяжесть, медленность и вязкость свинца. Люди старые, что мертвецы, недвижимые, вялы, будто свинец. Ромео и Джульетта. Наконец приходит Уран, тогда, как говорят, человек отправляется на тот свет».